«Нет. Мне хотелось пожить в Париже. Я предполагала остановиться у тебя на недельку-другую. Теперь вроде пришло время возвращаться, а я все еще здесь. И мне не хочется уезжать». Александр был раздосадован, охватившей его нежностью. Она его размягчала. Он тянулся к добру так же, как растение тянется к солнцу. «Ясно, что не хочется», — ответил он. «Но ты усложняешь мне жизнь». «Ты говоришь так из-за квартиры?» «И из-за этого тоже». «Да, действительно тесновато. И у Франсуазы прибавилось работы. Она у тебя высший класс. Как только я начну зарабатывать, буду вам помогать. Мы сможем переехать. У меня в комнате будет книжный шкаф, глобус, подсвеченный изнутри, а может, бар, замаскированный под книжную полку. Как тебе такая идея?» «Не в моем вкусе», — ответил Александр. Юнец, стоявший у игрового автомата, закончил играть в бильярд, ударил кулаком по ящику для монет и, загребая ногами, поплелся к выходу. «Я бы тоже хотел разок сыграть. Ты не дашь мне немного мелочи?» Александр протянул ему несколько монет. «А ты, — начал Николя, переминаясь с ноги на ногу, — можно сыграть вдвоем?» Александр поднялся и подошел к автомату. «А как же брикошон?» «Да, верно, брикошон», — прошептал Николя и сделал первый удар. Автомат затренькал, замигал красными, желтыми и зелеными лампочками. На стеклянной панели была изображена картинка. Девушка в мини-юбке вскидывала ногу перед огромной улиткой. 120! — взвыл Николя и тут же добавил. «Тебе не кажется, что сегодня уже поздновато идти к брикошону? Схожу-ка я лучше завтра». Александр был очень доволен. «Хорошо, завтра», — согласился он, — «но чтоб уж точно. Теперь твоя очередь». Александр потянул ручку автомата на себя, потом отпустил ее. Шарик запрыгал по какому-то фантастическому пейзажу, испещренному нелепыми разноцветными грибами, металлическими колокольчиками и золотыми гвоздиками. Филипп прохаживался из угла в угол по ярко освещенной гостиной. Каждый раз, поравнявшись с закрытой дверью, за которой переодевалась Кароль, он бросал на дверь быстрый взгляд. До последней минуты его не оставляли опасения, что Кароль совсем разболеется и не сможет выйти к обеду. Однако она не захотела переносить встречу с детьми. Раздался звонок у входной двери. Это они. Поразительно, даже раньше времени. Филипп, к своему удивлению, почувствовал, что рад их приходу. В зловещей пустоте существования после разрыва с Кароль дети могли стать связующим звеном. Сами того не желая, они вынуждали Филиппа разыгрывать перед ними картину полного взаимопонимания с Кароль, изображать то согласие, о котором он все еще хранил нежное воспоминание. По крайней мере, в их присутствии ему верилось, что у него есть жена. Даниэль, Дани, Александра, Франсуаза с шумом валились в квартиру. «Мы встретились внизу», — объяснил Александр. Филипп никак не мог свыкнуться с мыслью, что этот человек с нервным лицом, более близкий по возрасту и жизненному опыту к нему, чем к его дочери, действительно его зять. Верно ли, что, женившись на молоденькой, можно помолодеть самому? В свое время, беря в жены Кароль, Филипп в это верил. Теперь-то он понял, что трюк не удался. Нельзя безнаказанно жульничать с возрастом. Рано или поздно прожитые годы обрушатся на тебя тяжелым грузом. Филипп поймал себя на том, что ненавидит Александра за то, что тот обманом проник в мир молодежи. Живот Даниэлы выпирал все сильнее. Она гордо выставляла его вперед, и это казалось Филиппу смешным. На каком она месяце? На шестом или на седьмом? Над свободным красновато-коричневым платьем высилась смешливая детская головка. Младенец «В младенце», — говорила Кароль.